Сибирь, 1581 год. Завоевание Сибири. В Москве в оружейной палате хранится уникальный экспонат – старинная кольчуга XVI века. По преданию, ее подарил завоевателю Сибири Ермаку царь Иван Грозный. На ней есть знаки царского отличия. Но этот подарок сыграл роковую роль в судьбе атамана. 6 августа 1585 года, спасаясь от внезапного нападения воинов хана Кучума, раненый Ермак в этой кольчуге нырнул в холодные воды сибирской реки Вагая. Доплыть до своего струга ему не удалось. Тяжелая кольчуга утянула его на дно. Ее нашли в 17 веке, опознали по царским знакам и отправили в Москву. Согласно имеющимся данным, завоевывать Сибирь Ермака никто из царей не посылал. Он, как говорят на Урале, сам напросился. Его наняли для охраны и борьбы против ханских воинов, уральские горнозаводчики и купцы Строгановы. Сибирское ханство оставалось последней опорой Золотой Орды. Ее воины постоянно совершали набеги на уральские городки, разоряли их, забирали добычу и уходили. Житья от них не было. Ворота в Сибирь оказались закрыты. Двигаться на восток и начинать разрабатывать новые земли было очень опасно. Вот тогда-то и нашли способ взломать закрытые сибирские ворота с помощью отрядов казачьего атамана Ермака. О его происхождении мало что известно. Считается, что он выходец то ли с верховьев Дона, то ли Двины. Некоторые исследователи полагают, что он из архангельских земель. И звали его якобы Еремей, Ермолай или даже Василий. Но это не суть. Внешне крепкий, он носил черную бороду, был сметлив умом, ловко владел саблей. Вначале его промысел заключался в разбойных нападениях на суда русских и персидских купцов, перевозивших товары по Волге. Вместе с ватагой, таких же отчаянных, как и сам, смельчаков, Ермак брал свою долю и уходил. Не раз попадались ему и охраняемые царские суда, но схватки с вооруженными стрельцами вели к ощутимым потерям. Промысел становился опасным, надо было искать новые места приложения сил. Тогда-то и позвали к себе Ермака купцы Строгановы. Выходцы из поморских крестьян, которым Иван Грозный пожаловал огромные владения по рекам Каме и Чусовой. Строгановы со своими дружинами захватывали земли у местного населения, заселяли их пришлыми крестьянами, налаживали там горнорудный промысел, развивали земледелие, солеварение, занимались добычей пушного зверя, рыболовством. Так они постепенно присоединяли к России новые земли Придуралья и Сибири. Первый поход Ермака состоялся 1 сентября 1581 года. Точная дата известна потому, что на знамени его дружины был изображен сюжет, посвященный памяти Иисуса Навина. Как известно, 1 сентября на Руси отмечался День памяти Иисуса Навина, отважного воина, завоевателя нескольких городов на земле израильской, остановившего солнце и луну. Это знамя можно увидеть сегодня в оружейной палате Московского Кремля. Ермак с дружиной отправился в поход за каменный пояс, за Урал, и плыл на стругах по сибирским рекам Чусовой, Тагилу, Тоболу. Сибирский хан Кучум выслал навстречу ему свое войско. Схватка произошла на берегу Тобола. Дружина Ермака дралась отважно. Некоторые его воины уже пользовались пищалями, это была новинка. Грохот выстрелов, пороховой дым и гарь, большие потери от невиданного оружия заметно напугали ханских воевод. Ермаку удалось обратить их в бегство. Еще одно поражение войска Кучума потерпели на берегу Иртыша 23-25 октября 1582 года. Хан вместе с остатками своих приближенных убежал в степи, и Ермаку досталась столица его ханства – Кашлык. в Москву для доклада о победах и захвате новых земель отправили атамана кольцо. У него был ясак, то есть подарки для царя. Иван Грозный встретил его ласково, выслушал, принял ясак и в помощь Ермаку дал 500 или 300 стрельцов. Но этого количества было, конечно, недостаточно, чтобы справиться с теми задачами, которые стояли перед Ермаком. Коварный Кучум сумел все же отомстить своему врагу. В ночь на 6 августа 1585 года его воины тайно напали на небольшой отряд Ермака. Дружинники бились отчаянно, но силы оказались неравны. Часть их порубили, часть загнали в воду. Очень немногие спаслись. Когда волны Вагая вынесли на берег тело Ермака, воины Кучума сняли с него доспехи и надругались над телом. Покорение Сибири имело огромное значение для развития России. Присоединение новых земель означало окончание набегов кочевных племен, в казну стали поступать ценная пушнина, дары земель, рек и лесов.